Глава 35. Невозможно. Голос Арелии все еще спокоен. Просто потому, что он до сих пор не осознал, что действительно возможно, а что нет. Он чувствует влажность, жжение в боку, смотрит вниз. Розовая жидкость быстро впитывается через зачарованную броню и даже через его мифриловую кожу, проникая в кровь и саму душу. Арелия чувствует знакомый аромат холодной утренней грозы. «Невозможно!» — повторяет он. «Кровавые слезы Ашхая из фиала последней воли? Настоящий фиал? Он подменил его давным-давно на проклятую мочу орков!» Звон колокольчиков. «Хе-хе-хе-хе! Здравствуй, первый! Прошу прощения, что попачкал ваши благословенные одежды!» Из последних сил Грен Арелия достает кнут, чтобы отмотать назад это недоразумение и уничтожить зазнавшихся муравьев, но... Кнут превращается в пыль прямо у него в руках. Он смотрит на свою ладонь и то, что осталось от великого артефакта. Нет, не так. Великой подделки, которую даже он не смог распознать. Тик-так, Костя. Тик-так. Звон колокольчиков звучит со всех сторон. Облик директора лепрекона полупрозрачен, едва заметен. Он не рискует полностью материализовываться из мира лепреконов. «Хе-хе-хе-хе-хе! Сможешь ли? Сможешь, а?» «Что ты несешь, карлик?» — сквозь сжатые зубы произносит Арелия. «Ты...» И тут он понимает. Впервые за долгие тысячелетия испытывает страх. Против воли Арелии его собственная рука с размаху вонзается ему в грудь, разрывая прочнейшую кожу смертоносными когтями, ломая ребра и погружаясь в плоть. Мысли Арелии почти материальны. Так вот, что они задумали. Дождались моего явления. Но так как убить меня не в силах ни один живущий и умерший, то решили сделать это моими же руками. С рыком Грен Арелия пускает в разум весь накопленный для плетения арки эфир. Когти перестают погружаться в плоть, лишь в миллиметре остановившись от бьющегося сердца. Мысленно он обращается к очнувшемуся благодаря фиалу последней воли Римусу. «Глупец! Я месяцами вдалбливал в тебя важность того, что я делаю. Но ты до сих пор этого не понял!» «Не сопротивляйся, Костя. Все кончено. И перестань болтать. Я тебя уже наслушался». «Я уничтожил Цитнопеш, потому что он погряз в дерьме. Синтетические и интеллектуальные наркотики, узаконенные пытки и рабство неграждан Грумхупа, роботизированные системы удовольствий, высокая кухня из разумных существ. Я дал им все, но они стали развиваться в разрушительном для всей Вселенной направлении. Единственная вера их была — это вера в удовольствие. Я дал им всю силу магии и технологий. Они думали только об одном. Последней каплей было то, что они создали владеющий магией искусственный интеллект, целью которого было лишь одно — доставление специфических и индивидуальных удовольствий. Догадывайтесь, чем бы все закончилось, если бы я не уничтожил эту цивилизацию? Они бы заразили все миры, а потом миры рухнули бы в один момент, и первым стала бы ваша любимая Земля. Поэтому ты решил, что можно переписывать нас миллионы раз, пока не станет так, как хочется лично тебе? Решил в одно рыло управлять целыми реальностями? Нет, мой скользкий друг. Одно существо не должно решать за всех, что такое прогресс. Из воздуха материализуются еще четыре фигуры. Бум и Бо, Тиина, Альдавир. Орки вцепляются в руку Арелии, с рыком продавливая ее глубже в плоть. Тиина повисла на шее, Альдавир силой вонзает эфирное копье со спины, надавливая им между лопаток. «Откуда у тебя слезы, Ашхай?» «Слезы, Ашхай? А, ты про фиал последней воли. Мне помогла Эльвина. Дочери леса давно знали, что у хранителей подделка. Просто потому, что тысячи лет назад они первыми подменили содержимое фиала. Но скажу тебе, то, что там оказалась моча, их тоже удивило. Как вы подделали кнут? Где настоящий? Эльфы оказались не такими уж и муравьями, Костя. А кнут там, где ты его никогда не найдешь. Когти уже коснулись сердца, выбивающего бешеный ритм. «Ты умрешь вместе со мной! Зато как умру? Идиот! А хотя...» Сердце перестает бешено колотиться. Грин Орелия произносит свои последние слова. «Было весело, мастер». Когти разрывают сердце. Умирающее тело бога и муравья падает прямо в арку.